и бледные лица умолкнувших старшин. Наконец Дорошенко пришел в себя. «О, Господи!» — произнес он, поднимая глаза к небу. «Я не виновен в его смерти. Ты знаешь, что я не хотел того». Когда Мазепа пришел в себя от этой ужасной сцены, он немедленно поскакал в лагерь Бруховецкого, чтобы отыскать Тамару, сразиться с ним и отомстить ему за все. Но, несмотря на самые тщательные розыски, Тамары не оказалось нигде. К вечеру, по приказанию Дорошенко, тело Бруховецкого уложили на покрытый китайкой увоз и с подобающими ему почестями повезли в Гадяч. В ту же ночь оба казацкие лагеря соединились, и Дорошенко стал гетманом над всей Украиной. Теперь под булавой гетмана находились все полки казацкие. Одного только Самойловича не было при войске. Дорошенко очень удивился этому, но ему объяснили, что по всей вероятности Самойлович занят осадой Черниговского замка, в котором еще до сих пор держался воевода. Но, несмотря на это объяснение, Мазепе показалось весьма странным подобное отсутствие. Ну, впрочем, для войска оно не составляло заметного урона. И без полка Самойловича оно было так сильно и так прекрасно вооружено, что вряд ли какой неприятель мог устоять против него. На другой день, после соединения войск, Дорошенко велел всем сниматься с лагеря и направился к котельне, с тем, чтобы ударить настоящего там Рамадановского. Но в котельне гетман не нашел уже никого. Рамадановский сам начал отступать к границе. Не теряя времени, Дорошенко бросился по следам его. Казаки охотно исполняли приказания гетмана. Когда, наконец, войска достигли Путивля, и передовые отряды принесли весть, что арьергарды Рамадановского находятся верст за 20 от них, Дорошенко решил сделать привал и дать хорошенько отдохнуть казакам. Наступил вечер. Вокруг всего необозримого пространства, занятого соединенными казацкими войсками, расставлены были караульные, и лагерь погрузился в сладкий отдых в ожидании завтрашней битвы. Мазепа вместе с Кочубеем сидели в палатке гетмана. Полы ее были высоко подняты, сквозь широкий проход вливался теплый ароматный воздух тихой летней ночи. Усыпанное звездами темное небо было чисто и спокойно. И словно те же маленькие звезды мерцали по темной степи, вплоть до самого горизонта, бивуачные огни необозримого казацкого лагеря. Дорошенко был в самом лучшем настроении духа. Веселая беседа не прерывалась ни на минуту. Как вдруг в палатку вошел Джура и объявил Дорошенко, что какой-то человек из Щегирина желает непременно видеть гетмана. При этом известие что-то ёкнуло в сердце Мазепы. Но гетман чрезвычайно обрадовался этому. «Из Щегирина?» – оживился он. «От гетманши? Веди, веди его скорее сюда!» Джура поспешно удалился, и через несколько минут у порога палатки остановился человек средних лет в темной мещанской одежде. Мазепа сразу узнал в нем горгулью. Но хитрое лицо торговца не было на этот раз спокойно. Глаза его как-то боязливо бегали по сторонам. Гетман тоже узнал горгулью. «А, горгулья, ты? Что нового принес?» «Как милует Господь мой Щегирин!» — приветливо улыбнулся он на низкие и усердные поклоны горгулье. «Ясновельможному, ясно освенцованному, великому и славному гетману всей Украины, челом до земли», — заговорил горгулья не совсем твердым голосом. «В Щегирине молитвами всех благоверных заступцев наших все спокойно. Ясновельможная пани гетманова шлет его милости поклон и этот лист». С этими словами горгулья подал Дорошенко запечатанный пакет. Когда Дорошенко брал его, рука горгульи едва заметно дрогнула. Однако Дорошенко не обратил на это внимания. Быстрым движением сорвал он печать